душа моя Господа, все внутренне святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, не забывай благодеяние Его. Благослови, душа моя Господа, все внутренне святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, не забывай благодеяние Его. Благослови, душа моя Иисуса Господа, благослови, душа моя Иисуса Господа, благослови, душа моя Иисуса Господа, благослови, душа моя Иисуса Господа. Shine.